Глава 8. Как хорошо начиналось. Нет ничего хуже ожидания. Тебя переполняют самые разнообразные мысли, даже когда ты абсолютно уверен в успехе, но вынужден ждать известия о том, что этот успех – из разряда ожидаемого перешел в разряд свершившегося. Ты натянут, как струна. А тут ведь такой уверенности нет и в помине. Есть заверение, что шансов на положительный результат гораздо больше, чем на отрицательный. Но опять же, невозможно ничего просчитать, потому что все зависит от пресловутого человеческого фактора. То, что кажется одному вполне логичным и непременно вытекающим как следствие, другим может быть воспринято как полная чушь и околесица. Половина 11-го. Время. Да нет же, майор Войнич говорил о том, что обычно его доклад умещается в 20 минут. Внесение же на рассмотрение нового вопроса может задержать аудиенцию еще минут на 10. Это были только его предположения, но никак не четко обозначенное время. Понимание этого не помогает успокоиться и присесть на один из стульев, выстроившихся в коридоре вдоль стен небольшими группками. По 3-4 в каждой. К черту посиделки! Где майор? Мысли перетекают с ожидания на планирование. Что он может предпринять? Алексей начинает формировать планы один фантастичнее другого. Его воспаленное воображение, да еще и натренированное написанием нескольких романов и сценариев, легко справляется с этой задачей. Нанять и вооружить пароход. Подобрать сотню бойцов из отчаянных парней, которых всегда хватает в пограничье. Вызволить Сергея и спрятать его где-нибудь в тихом месте, приставив к нему телохранителей, которые вряд ли соблазнятся платой за его голову. Уж об этом-то Алексей позаботится. Устроить небольшую колонию на необитаемом острове, где жить своим укладом. На все это у Болотина уже сейчас средств больше, чем достаточно. И потом, кто сказал, что живя вдалеке от цивилизации и устроив собственный уголок, они не смогут зарабатывать? Еще как смогут. Для этого у Болотина есть все, что нужно. Остается только купить хорошую яхту с достаточным водоизмещением. А лучше две. Так, на всякий случай. Они будут доставлять с острова новые романы и фильмы, осуществлять поставки продовольствия и иных товаров, в которых возникнет нужда. Да, все это ему по плечу. Разумеется, Алексею не хотелось бы прожить остаток дней затворником посреди океана. Но если придется... К черту всех! В конце концов, они совершат не такое уж серьезное преступление, чтобы за ними снаряжать через весь океан погоню в виде экспедиции или военного корабля. Главное, что они будут вместе. Кстати, кто сказал, что Алексей будет зарабатывать один? Сергей прочитал гораздо больше книг, и он умеет грамотно излагать свои мысли. Остается выяснить, насколько он усидчив, хотя этого у него, пожалуй, с избытком. Авантюрный роман, то есть то, что и любил читать Варакин, здесь самый популярный продукт. Да, они будут жить как султаны, и пусть все катится к чертям. Только бы успеть. Только бы Сергей не погиб, пока Алексей доберется до этой богом забытой заставы. А потом все будет в порядке. Да они таких дел наворотят вдвоем. Куда одному Алексею? Нужно было еще вчера выехать в Крумл поездом. Приказ наверняка передадут по телеграфу. Зачем он остался? Ведь это потерянное время. Кто знает, когда военный комендант Крумла удосужится направить бумагу на заставу? Ага, самый умный. Ну и как бы ты узнал, что приказ подписан, и подписан ли вообще? Да ты бы в дороге довел себя до исступления. Ну и черт бы с ним, зато выиграл бы целые сутки. К тому же, если приказ так и не будет подписан, он мог начать действовать гораздо быстрее. Он бездарно потерял сутки, руководствуясь своими чувствами, желая как можно скорее получить известие, когда здесь главное – время. Сергей каждую минуту рискует погибнуть. Идиот. Самовлюбленный кретин. Но теперь уже поздно. Время. Как же тянется время. Такое впечатление, что все движутся медленно, словно муравьи, угодившие в липкую лужу патоки. Вот уже без 20:11. Да что там происходит? Неужели так трудно поставить свою закорючку внизу уже готовой бумажки? Да он за это время успел бы уже несколько страниц написать, а тут всего-то подпись. А что? Господин Дворжик, да на вас лица нет. К лукавому мое лицо. Говорите. Алексей вцепился в Войнича, вперев в него немигающий взор выпученных глаз. Все в порядке, его превосходительство подписал приказ. Ну, слава богу. Алексей вдруг почувствовал, как тяжесть, последнее время давившая на грудь, куда-то пропала. Только что была, и нет ее. Однако тревога не отступала. Ничего еще не закончено. Да, сделан большой шаг, но он далеко не последний в ряду. Так что расслабляться рано. А отчего так долго? Вы говорили, что ваш доклад займет немного времени. Пройдя за майором в его каморку, поинтересовался Алексей. Это-то так. Но мне нужно было зарегистрировать приказ в канцелярии и заверить там копию для вас. Если бы бумага пошла обычным порядком, то все это было бы проделано в течение дня. Но клерка не оказалась на месте. Пришлось обождать. Я наоборот сэкономил время. Уже в течение часа приказ уйдет в Крумл по военному телеграфу. В Крумле обратитесь к капитану Дивишу. Вот письмо для него. Кузен написал мне, чтобы мы лишний раз не распространялись о цели вашего путешествия. Дивиш – мой бывший сослуживец и добрый приятель. Он все устроит. Благодарю вас, майор. Признаться, я уже не знал, что делать. Вы уж извините, но я побегу. В 3 пополудни мой поезд на Крумл. Алексей с искренней благодарностью пожал руку офицеру и, кляня себя за сомнения, поспешил к двери. Однако на пороге он остановился и обернулся к Войничу. «Кстати, совсем забыл. Во сколько вы собираетесь навестить госпожу Али Шлядич?» «В 6», – растерянно ответил майор. «Постарайтесь не менять своих планов. Если сегодня она не станет первой обладательницей моего романа, то завтра будет уже второй. У меня тоже есть обязательства, дорогой друг». И вопреки им я уступаю пальму первенства вам. Так что постарайтесь, чтобы вас ничто не отвлекло. Благодарю вас, господин Дворжик. Я обязательно это учту. Все. Больше его ничто не задерживает в столице генерал-губернаторства. Остается упаковать бандероль и вручить посыльному в гостинице с наказом доставить адресату завтрашним утром. Жаль, что ему так и не удастся повидаться с госпожой Валич... Для визита времени вполне достаточно, но явиться в гости и не преподнести подарок. Уж лучше он не встретится с ней, чем подложит свинью хорошему человеку, помогшему ему в трудную минуту. Сомнительно, что Ханна не оскорбится подобным поведением. Скорее всего, приобретя нового друга в лице майора, он потеряет старого. Надеяться на что-либо, кроме дружбы со стороны представительницы старого дворянского рода, было бы глупо. Да он и не надеялся, в общем-то. С другой стороны, призови она его, и он бросится через океан, это Алексей знал точно. Сама того не подозревая, она стала для него вторым дорогим человеком в этом мире. Нет, первым, но это уже другое. «Ну как, господин Дворжик?» Ванек Бениш стоял рядом с извозчиком, мирно подремывающим в ожидании клиента, и с нескрываемым волнением наблюдал за своим работодателем. Его переживания искренни, в этом нет сомнений. Он вообще редко когда выставлял на показ свои чувства, но Алексей знал, что Ванек готов в лепешку расшибиться ради человека, проявившего заботу о его сыне. «Ну, конечно же. Идиот. Трижды идиот. Ну кто тебе мешал направить Ванека в Крумл? Ведь в любом случае нужно будет нанимать людей. Ну и кто с этим справится лучше? Хотя, вряд ли Ванек оставил бы благодетеля одного. Все в порядке, Ванек. Приказ подписан, Сергея помиловали. Остается доставить эту бумагу по назначению». «Ну и хвала Создателю. Я уж грешным делом волновался, что вы решитесь на какую глупость». «Вообще-то я намерен лично доставить приказ на заставу. Кто знает, сколько будут телиться эти крючкотворы». «Это понятно. Но одно дело – дойти пароходом до заставы, и совсем другое – переть против закона. Вы не подумайте, я готов, но хотелось бы...» «Ванек, это лишнее. Я все понял. И спасибо за волнение. Извозчик, в гостиницу Валда. Трогай. Как и предполагалось, подготовка к отъезду отняла совсем немного времени. Билетами Алексей озаботился еще вчера, да и вещи практически не распаковывались. Фактически оставалось только позаботиться о бандероле, которую завтра должны будут доставить Ханне. Но и это отняло от силы минут 15. Несколько дольше собирались сопровождавшие его оператор с помощником. По поручению Алексея, они весь вчерашний день занимались съемками видов столицы, неизменно привлекая к себе зевак, а также тех, кто всячески старался попасть в кадр. Ничего удивительного, здесь преобразики были еще редкостью. Куда более привычная к подобному публика Старого Света, и та не оставляла без внимания съемки. Так что же говорить о Новом Свете? Однако и их сборы были недолгими. Заранее предупрежденные о переезде, они также не распаковывали вещи. Даже походная лаборатория для проявки пленки уже была водворена в свой кофр. Отснятый материал Алексей просматривать не стал, ни к чему. А вот оставлять этих парней здесь не входило в его планы. Им было обещано солидное вознаграждение, и они прекрасно знали, что должны сопровождать господина Дворжика в его путешествии повсюду, куда бы его ни занесло. Прикинув так и эдак, Алексей решил отправляться в путь, а скоротать время можно и на вокзале, благо там имеется ресторация. Но до вокзала он не доехал. Проезжая мимо какого-то сквера, он заметил небольшую и уютную сивойню. Ему показалось, что провести время за чашкой сивона в тишине куда предпочтительнее, чем в довольно шумной ресторации. Войдя, он по привычке остановился у двери и осмотрел помещение, где свободно стояли 6 столиков. Впрочем, он знал в столице Новой Рустинии только 4 – майора Войнича, супружескую чету Валич и, собственно, Ханну. Либер – довольно большой город, и шансы столкнуться здесь с кем-либо из них минимальны. Хм, а вот и нет. Очень даже высокие. Алексей вдруг встретился взглядом с... Ханной. Нет, ну надо же. С другой стороны, вспомнить их встречу в Плезне. Та сегодня тоже была расположена буквально на территории парка. И как быть? Ну уж, не игнорировать это точно. При виде Алексея тонкие брови девушки взметнулись вверх. Она даже слегка поперхнулась, так как в этот момент отпивала сивон из изящной фарфоровой чашечки. Если эта встреча была полной неожиданностью для Алексея, то о девушке и говорить нечего. Она ведь полагала, что господин Дворжик в настоящий момент находится за океаном. «Здравствуйте, госпожа Валич!» Алексей, стараясь быть галантным, склонился и поцеловал ручку, затянутую в белую кружевную перчатку. «Здравствуйте. Вот уж поистине вы умеете удивлять», – растерянно и отчего-то даже немного взволнованно произнесла девушка. Как же Алексею хотелось, чтобы эта взволнованность была вызвана именно тем, о чем он думает. С другой стороны, даже если это и так, что с того? Они стоят на разных ступенях социальной лестницы. Да, сословные грани стираются с поразительной быстротой, но это если смотреть с точки зрения такой науки, как история. Еще лет 50, и подобный мезальянс никому не покажется чем-то из ряда вон. Вот только для них это уже не будет иметь никакого значения. Хватит изводить себя. Не хватало, чтобы это заметили подруги Ханны. Две очаровательные темноволосые девушки в легких платьях и воздушных шляпках заинтересованно смотрели то на Алексея, то на Ханну. Не мешало бы вспомнить и о приличиях, а то сплетен не оберешься. Вон как у девушек заблестели глазки. Точно приукрасят. Куда самому завзятому романисту. «Я стараюсь, госпожа Валич. Это как нельзя лучше отвечает моему реноме. Нужно же держать марку». «О, вам это прекрасно удается. Позвольте представить вам моих подруг. Госпожа Анделла Добиаш, госпожа Браска Зеленка. А это, прошу не удивляться, господин Шимон Дворжик, писатель». «Как? Не может быть!» «Может, уверяю вас, сударыни, он и есть собственной персоной». Наблюдая за тем, как Алексей прикладывается к ручкам подруг, заверила Ханна. «А над чем вы сейчас работаете? Что-то захватывающее и полное приключений?» Едва Алексей выпрямился, тут же выстрелила вопросом Браска. «В настоящий момент я набираюсь впечатлений», последовав приглашению Ханны и присаживаясь на свободный стул, начал отвечать Алексей. «У меня появилось ощущение, что я стал повторяться. И потом, мне совсем не помешает окунуться в мир нового света, чтобы обновить остроту ощущений. Иначе я рискую стать скучным, занудным и потерять свою аудиторию». «Нужно ли полагать, что ваш новый роман будет о новом свете?» «Это уже Анделла». «Не знаю», – искренне ответил Алексей. «Я уверен только в одном – путешествие на границу пингских территорий поможет мне стряхнуть с себя налет благополучия, который начал уже въедаться в меня. Данное обстоятельство меня сильно беспокоит». «Я так полагаю, вы решили лично привезти нашей зазнайке экземпляр вашего нового романа?» Мило улыбнувшись, с неким легким налетом язвинки произнесла Анделла Добиаш. «Я взял на себя такую смелость, так как считаю, что данное обещание нужно непременно выполнять». «А можем ли и мы рассчитывать на подобный подарок?» «Это уже Браска Зеленка. Плевать на извительный тон подруги. Она нацелена не на то, чтобы кого-то задеть, а на результат». «Конечно, сударыня, я позабочусь о том, чтобы вы получили свои экземпляры. Разумеется, с моим автографом», – предвосхищая вопрос, заверил Алексей. «Госпожа Валич, вы не откажетесь пройти со мной по скверу?» «Не откажусь. Сударыня, прошу нас извинить». Сквер был очень мал, не то что парк в столице Рустинии. Но здесь нашлись несколько лавок в тени деревьев, где можно было присесть и спокойно поговорить. «Спокойно? Это не про Алексея. Его сердце ухало, как паровой молот». Мысли проносились с такой быстротой, что он не успевал осмыслить одну, как на смену ей уже приходила другая. В просторечии это называется паникой. «Когда вы приехали, Шимон?» «Вчера, а сегодня уезжаю. Через полтора часа мой поезд на Крумл». «Если только вы не устроили за мной слежку, то вряд ли рассчитывали встретить меня в этой сегодня. И значит, вы не собирались меня навестить, ведь я права?» «Обстоятельства вынуждают меня поступить именно так, Ханна». «Вынужденные действия под гнетом обстоятельств – это серьезный аргумент. Но ведь вы могли нанести нам визит еще вчера». «Увы, все те же обстоятельства». «Шимон, или вы сейчас мне все рассказываете, или рискуете нашей дружбой?» Внимательно глядя ему в глаза, достаточно жестко произнесла она. Ну и какую версию ей выдать? Его недвусмысленно предупредили, чтобы он лишний раз не отсвечивал, и чтобы о настоящей причине его поездки знали лишь немногие. Даром, что ли, он получил от майора Войнича рекомендательное письмо к капитану Дивишу? Необитаемый остров – это, конечно, весьма романтично, но зачем же кидаться в крайности? Алексей внимательно посмотрел девушке в глаза и понял, что не сможет ее обмануть. Она умна. А потому шансы, что девушка поймет его правильно, были весьма высоки. Кратко, не вдаваясь в подробности, он поведал ей о цели своего путешествия. Сказал о том, что сильно подвел ее, сделав первой обладательницей своего нового романа некую Алия Шлядич, не забыв указать и причину, побудившую его поступить подобным образом. «Я знакома с Алеш, как и с майором. Прекрасная получится пара. Вот только она, бедняжка, уже совсем извелась в ожидании, когда же господин офицер, не раз смотревший в глаза смерти, отважится сделать ей предложение руки и сердца. Вы, мужчины, порой так несносны в своей близорукости». «В последнем вам трудно возразить. Ханна, вы простите меня за то, что я нарушил данное вам обещание». «А мне не за что вас прощать. Судя по вашему рассказу, господин Войнич оказал вам неоценимую услугу, и не отблагодарить его вы просто не могли. А я, признаться, думала, что ваше бегство... Да-да, не смотрите на меня так. Именно бегство. Так вот, я уж подумала, что ваше бегство вызвано нежеланием встречаться со мной, и что вы нашли себе... нового друга. Скорее, старого, которого считал потерянным навсегда». Отметив для себя ее заминку и в душе возликовав, ответил Алексей. Конечно, сословные различия стоят между ними каменной стеной, но он был готов прозакладывать свою голову, что и упоминание о близорукости мужчин, и эта заминка вызваны тем, что Ханна неравнодушна к нему. Проклятье. Лучше бы все было по-другому. Нет, он рад этому и в то же время готов рвать на себе волосы. Дамы из высшего общества нередко заводили себе любовников-простолюдинов. Этим никого не удивишь, и Алексей далеко уже не мальчик, успевший вкусить яблоко Евы с избытком. Но тут было два «но». Во-первых, Ханна не производила впечатления девушки, склонной к подобным увлечениям. Во-вторых, именно с ней ему хотелось большего, чем просто любовных отношений. «Я не перестаю вам удивляться, Шимон. То вы бросаетесь спасать оборванца-воришку, которого знать не знаете. Я видела вас тогда. Вы искренне переживали за мальчика, а не пеклись о собственном имидже. То бросаетесь через океан, рискуя жизнью, чтобы спасти своего друга. Просто я умею дружить, Ханна. Мне очень хочется, чтобы этого никогда не случилось, но если вы окажетесь в беде, и вам понадобится моя помощь, помните, я обязательно приду». «Я запомню ваши слова, Шимон. А сейчас простите меня, я должен спешить». «Вы не забыли об обещании, данном моим подругам?» «Разумеется, нет. Я пришлю эти книги вам, если это вас не затруднит». «Вовсе нет. До встречи, Шимон Дворжик. Писатель, романтик и настоящий друг». Летний Крумл не произвел на Алексея впечатления. Все же зимой город выглядел куда более пристойно. Не спасало положение даже обилие зелени, что при здешнем солнце вовсе не лишнее. Стоило взглянуть на дороги, где сейчас слишком резвые ездоки поднимали целые столбы пыли, как становилось ясно, во время дождей или в распутицу здесь будет просто непролазная грязь. Мощеные улицы имелись только на небольшом участке в центре города, где располагались резиденция градоначальника, вокзал, присутственные места. Остальные довольствовались лишь деревянными пешеходными дорожками. Да, как говорится, картина маслом. Радовало хотя бы то, что Алексей не собирался останавливаться в этом городишке на сколь-нибудь долгий срок. Он останется здесь ровно настолько, сколько понадобится, чтобы собрать небольшой отряд и нанять пароход. Больше ему тут делать нечего. Все же он сугубо городской человек, а Крумл тянул лишь на село. Большое, но тем не менее село. Едва они расположились в гостинице, съемочная группа приступила к распаковке своего багажа. Уже после обеда они должны были выдвигаться для съемок всего, до чего дотянется их объектив и что будет разрешено снять. Ванек отправился в харчевню. Алексей был прекрасно осведомлен, что для найма рисковых парней лучшего места не найти. В том, что Бениш преуспеет, он не сомневался. В пограничье всегда найдется немало народу, готового рискнуть, и за куда меньшие деньги. Он же предлагал солидное вознаграждение, и даже очень солидное, учитывая местные реалии. Что-что, а скупиться он не собирался. Не тот случай. Сам Алексей поспешил в форт. После он намеревался посетить речной порт в поисках хоть лохани, лишь бы она была способна доставить его в нужную точку и обратно. Правда, было бы неплохо, если это окажется достаточно быстроходный пароход, но, скорее всего, придется довольствоваться тем, что есть. До форта он добрался быстро. Крумл город, хотя и уездный, но небольшой, и все тут находится рядом. Об извозчиках здесь и слыхом не слыхивали. Им попросту неоткуда взяться, по простой причине отсутствия заработка. Практически в каждом дворе имелись двуколки или верховые лошади. У кого их не было, предпочитали передвигаться пешком. Вот и он отправился на своих двоих. Покупать лошадь ему незачем, так как путешествие планируется по реке. А приобретать ее только ради статуса не хотелось. И вообще, будет куда лучше, если на него обратят как можно меньше внимания. Впрочем, это вряд ли. Наем парохода и небольшого отряда для короткого похода не пройдет незамеченным. Да и бог с ним. Это не важно. Главное, чтобы все срослось как надо. Найти капитана Дивиша не составило труда. Тот находился в казарме, где квартировал его эскадрон, и устраивал своим подчиненным форменный разнос. Как понял Алексей из услышанного краем уха разговора, дело было в попойке с последующим мордобоем. Однако капитан разорялся вовсе не по той причине, что его бойцы кому-то начистили рожу, а из-за того, что те не успели вовремя смыться и были задержаны законником и его помощниками. Как это было знакомо по прежней службе еще там, на родной земле. Армия, она всегда армия. На этот раз бойцам явно повезло. Как только капитану доложили, что его желает видеть какой-то гражданский, он перепоручил подчиненных старшему сержанту и направился к стоящему в сторонке Алексею. Болотин успел для себя отметить облегчение, промелькнувшее на лицах солдат, застывших в строю. Либо капитан был довольно крут, либо тот дядька с нашивками старшего сержанта отличался справедливостью и принцип «один за всех и все за одного» не одобрял. В любом случае кому-то достанется. Здесь капральские и сержантские нашивки просто так за красивые глазки не раздаются. «Свободен», – резко бросил капитан сопровождавшему Алексея солдату. Тот поспешил взять под козырек и ретироваться. «Я капитан Девиш. Чем могу быть полезен?» Просто поразительно, как этот человек способен перестраиваться. Только что его переполнял гнев, а к Алексею он обращался уже совершенно спокойно. О недавнем возбуждении говорили лишь легкий румянец и строгие складки у рта. «Шимон Дворжик», ничуть не смутившись, спокойно ответил Алексей. «Я привез вам привет от майора Войнича». «От Ранека? Как он там? Не скис еще в военном ведомстве?» «Да вроде в порядке. И говоря по секрету, по-моему, скоро женится». «Ха, я всегда говорил, что служба в штабе до добра не доведет. Бедный Ранок. Надо же, не прошло и года, как он успел влипнуть. А все потому, что не слушает старых друзей. Ладно, женится, помянем, как полагается. Это все, что он просил передать?» Похоже, капитан, в отличие от Войнича, предпочитал более традиционное времяпрепровождение чтению книг. На него не произвело никакого впечатления имя Алексея. А еще он был закоренелым холостяком. Впрочем, скорее всего, это результат образа жизни. Служба, полная опасностей, на границе это скорее норма, дружеские попойки, шлюхи и карты. Такие задумываются о женитьбе только на пороге старости, если вообще задумываются. Еще вот это. Алексей протянул капитану конверт. Девиш быстро прочел письмо, посмотрел из-под лобья на Болотина и, наконец, тяжело вздохнув, буквально вогнал исписанный лист обратно, при этом безжалостно смяв конверт. «Итак, господин Дворжик, вы здесь, чтобы вызволить друга, приказ о помиловании которого уже подписан генерал-губернатором. Ранок просит оказать вам содействие и не распространяться об этом. В чем подвох?» «Возможно, в том, что мой друг был осужден за убийство полицейского, а я по стечению обстоятельств в некотором роде принят при дворе». «В некотором роде?» – переспросил Девиш. «Видите ли, я писатель, и их высочество увлечены моими сочинениями. Изредка я посещаю дворец, чтобы вручить принцессе и принцам экземпляры новой книги с автографом». «И это все?» – искренне удивился капитан. «Все?» «Да, я знал, что рано или поздно родственнички дотянутся до Ранека, а он мне не верил. Наивный. Сначала немного, потом больше, а там и сам не заметит, как превратился в одного из этих паркетных шаркунов. Но он-то на это был обречен. Причем же здесь я?» «Наверное, потому что он считает вас другом?» «Хм, это аргумент. Вы можете изложить поточнее, в чем я могу быть вам полезным?» 4 дня назад комендант должен был получить приказ по военному телеграфу о помиловании 3 шевронов. Мне хотелось бы уточнить, получен ли приказ и выполнен ли. «И все?» «Не совсем. Я также хотел лично отправиться за своим другом на нанятом мною пароходе. Но мне неизвестно, насколько это будет законно. И вообще, как лучше это обставить?» «Связь с заставами осуществляется через рустинских капитанов на проходящих судах. Получили запечатанный пакет, такой же сдали. Через них же осуществляется доставка продовольствия и боеприпасов. Если вы наймете пароход, то все будет сделано через капитана, так что никаких сложностей. А вот касаемо остального, я не в курсе. Это нужно будет выяснить. Вот что. Вы наверняка остановились в гостинице. Алексей утвердительно кивнул. Тогда в 5 я буду в харчевне напротив. Там все и узнаете. Хорошо. Тогда до встречи.